Глава 4. Любовь и брак. Брак по расчету. Посредники и объявления. Кокетство. Флирт. Добрачные половые сношения. Свободная любовь. Сексуальное воспитание. Искусственное сокращение потомства. Супружеская неверность. Массовый разврат. Половая извращенность. Уже в первой главе мы достаточно подробно выяснили то нравственное возрождение, которое стало последствием победы буржуазии над абсолютизмом и которое нашло свое характерное выражение в виде возвышенной любовной идеологии. Там же было указано в общих чертах и на то, как этот возвышенный идеал быстро и чудовищно превратился в свою прямую противоположность. Однако там речь могла идти только об общем и принципиальном. Частности, а именно разнообразные проявления этого превращения идеи в свою противоположность, должны быть рассмотрены в этой главе. Высшей потребностью буржуазного века было новое упрочение половых отношений, санкционированных браком. Поэтому, как только буржуазия окончательно консолидировалась, она декретировала: не любовь ведет к браку, а наоборот, брак ведет к любви. Исходной точкой должна быть поэтому оценка буржуазного брака. В век господства буржуазии брак стал ярко выраженным браком по расчету. Исключение составляет только брак в среде рабочих, да и то только до известной степени. Десятки тысяч рабочих работниц вступают в брак также только потому, что хозяйствование вдвоем обходится дешевле, чем два отдельных хозяйства. Само собой понятно, это обычное явление не мешает тому, что из года в год во всех классах бывают браки по любви, что природа то и дело опрокидывает самый заманчивый расчет. Для нас, однако, важны правила, тенденция, основная и главная черта явления. А преобладает брак по расчету, игнорирующий все истинно человеческие узы, в противоположность выставленному буржуазной идеологии браку по любви, также категорически исключающему материальные соображения во имя союза двух душ. Конечно, всегда во все времена бывали браки по расчету, всегда господствующие и имущие классы принимали во внимание положение, связи и так далее, даже выдвигали эти соображения на первый план, когда вступали в брак. И однако товарный характер любви никогда раньше не проявлялся так наглядно, как в современном буржуазном обществе. И потому эта черта сообщает буржуазному браку его характерную особенность. Только люди, склонные к идеализации, будут отрицать это. Купец хочет открыть самостоятельное дело, следовательно, он женится на богатой. Другой хочет расширить свое дело и поэтому поступает так же. Третий весь в долгах. Первый и единственный серьезно обсуждаемый им выход — женитьба на женщине с деньгами. Четвертый хочет сделать карьеру, не затрачивая при этом много умственного труда, и вот он берет жену со связями или с капиталом, а еще лучше с тем и другим вместе. Женщина – деньги. Женщина также руководствуется преимущественно расчетом. Она обменивает свои деньги, а также свою красоту, на положение в обществе. Свою родню она капитализирует в виде прочного обеспеченного существования. Если расчет оправдался, то все обстоит благополучно. В таком случае избранница, красавица, хорошая хозяйка, умеет представительствовать, словом, обладает всеми достоинствами, а муж — прекрасный человек, видный делец, красавец с собой и так далее. Так моральное лицемерие укрывается под сенью им же созданной иллюзии. Это уже не отдельные индивидуальные случаи, а явления типические. Ходячая мораль находит, естественно, для всего этого десятки оправданий. Все выдвигаемые мотивы доказывают, однако, все то же самое, а именно, что возрастание числа браков по расчету есть неизбежное последствие растущего процесса капитализации общественных отношений, подчиняющего своим законам уже не только отдельные слои, но постепенно всех индивидуумов. Все больше деньги и собственность становятся для всех синонимами могущества, влияния и успеха, а отсутствие собственности безжалостно превращается в отсутствие могущества, влияния и успеха. В наши дни личное дарование без денег почти бессильно и становится с каждым днем все бессильнее, а бездарность, имеющая деньги, может добиться и все более и более добивается ошеломляющих успехов. Кто богат, тот командует. Неудивительно поэтому, что люди преклоняются только перед собственностью. Все это, конечно, очень банальные истины, но эта их банальность не умаляет, к сожалению, их правильности. Над жизнью царит одна только тенденция – как можно скорее разбогатеть. Самый же кратчайший путь к этой цели – брак в форме коалиции двух капиталов, или капитала и положения, или капитала и связей, легко притворимых в денежные знаки. В деловом денежном браке часто, конечно, заметную роль играет и личность вступающих в брак, но именно только с точки зрения ее наивозможно большей материальной рентабельности. Подобное воззрение все больше входит в кровь и плоть все большего количества лиц, так что они считают такое положение вещей единственно естественным и нравственным. Мужчина и барышня начинают любить и уважать друг друга с того самого момента, когда придуманная ими или их родителями комбинация оказывается, по их мнению, самой выгодной и потому ликвидирует другие, более ранние связи, продиктованные влечением, как юношеские заблуждения или шалости. Если мужчина – человек нравственный, то он спешит отделаться от такой связи деньгами. Это торжество брака по расчету, безжалостно сводящего на почве денежных соображений всех молодых и старых, красивых и безобразных, равнодушных и страстных, можно отчетливо проследить во всех капиталистических странах. И при том, на основании многообразных им созданных учреждений. Раньше почти единственными публичными рынками любовного торга были балы и салоны. Но то формы мелкого производства. Конечно, и теперь еще часто завязываются связи на публичных и домашних балах, в насмешку называемых мясными рынками. Однако все чаще эту роль берут на себя профессиональные посредники, которых извещают о своих особых желаниях и которые совершают самую важную и потому, естественно, самую щекотливую предварительную работу, а именно выяснение возможных шансов, указание определенных лиц и кругов, наведение надежных справок об имуществе, семье, характере, физических недостатках или достоинствах заинтересованных лиц и так далее. Таким образом, все дело получает с самого начала более прочную почву, чем при случайном личном знакомстве. Обе стороны менее подвержены ошибкам, обнаруживающимся при случайном личном знакомстве лишь позднее и часто приводящих к расторжению уже завязанных сношений, что бывает в большинстве случаев неприятно. Число профессиональных брачных посредников ныне во всех странах чрезвычайно велико. Если раньше они действовали тайно, то теперь предлагают свои услуги открыто во всех газетах. Есть и такие учреждения, которые находятся в сношениях со всем миром. Они возникли тогда, когда мелкобуржуазный быт сменился повсюду бытом буржуазным. Поэтому первые такие публичные объявления встречаются в Лондоне в 40-х годах, в Париже в 60-х. А в Берлине в 70-х и 80-х. Большинство людей не имеет ясного представления о том, как обширна и успешна деятельность этих бюро, которые уже работали раньше, чем обе заинтересованные стороны познакомились где-нибудь в семье, обществе, на балу, на курорте, во время игры в теннис и так далее. Такое неведение, однако, совершенно понятно, так как деятельность этих бюро должна быть до последней минуты в интересах успеха дела не открытой, а тайной. Если о размерах деятельности этих посреднических бюро может существовать неясное представление, если не для всех, быть может, ясно и то, что в переговорах с ними главной темой служат чисто материальные соображения, лежащие в основе создаваемых с их помощью браков, то в образе современного брачного объявления перед нами институт, который ставит все это вне всякого сомнения и наглядно утверждает святость семьи и брака. Как мы уже указали во втором томе нашей истории нравов, брачные объявления встречаются впервые в более или менее значительном количестве в Англии в XVIII веке. Первые немногочисленные восходят еще к 1635 году, а в середине этого столетия они появляются и в других странах, хотя и менее распространены. Ныне едва ли есть какая-нибудь страна, которая уступала бы в этом отношении другой. А с другой стороны, стоит только бросить мимолетный взгляд на любую более значительную газету, чтобы понять, что в настоящее время брак по расчету, брак ради денег сделался, безусловно, официальным учреждением, причем идеологическая драпировка, к которой иногда все же прибегают, покажется всякому, умеющему видеть, не более чем жалкой маскировкой простого коммерческого дела. Хотя брачное объявление ныне явление всем известны, в одном только номере «Берлинер Тагеблат» сочли мы однажды не менее 167 таких объявлений. Все же необходимо привести здесь несколько характерных, то есть типических примеров. Мы выберем их из самых разнообразных газет. Для купца или сельского хозяина самое выгодное при помощи брака войти в уже готовое дело. В одном номере «Берлинер Тагеблат» появились однажды, наряду со многими другими однородными объявлениями, следующие три. Первое. Еврей 30 лет желает жениться на представительнице крупного берлинского производства блузок и платьев. Второе. Помещик 40 лет евангельского вероисповедания ищет знакомство с дамой состоятельной, в особенности, если она помещица. Третье. Образованный администратор из очень хорошей семьи, бывший управляющий больших имений, здоровый, высокого роста, стройный, статный, 38 лет, не очень богатый, желает вступить в переписку с образованной дамой, любительницей природы, ради вступления в брак и покупки имения. Как уже сказано, легче всего приобрести капитал для расширения дела при помощи брака. Поэтому купцы или фабриканты помещают такие объявления. Владелец фабрики, офицер в отставке, с хорошим положением, 31 года, честный, видная симпатичная внешность, слишком занятый, чтобы тратить время на знакомство, желает путем объявления вступить в счастливый брак в недалеком будущем с молодой особой приятной наружности. Желательно состояние в 150 или 200 тысяч. Просят о присылке не анонимно данных о возрасте и состоянии, если возможно, с присоединением фотографической карточки, которая немедленно же будет возвращена. Посредников просят не являться. Знакомство с родственниками желательно. За строжайшую тайну ручаюсь честным словом, требуя взамен такой же строгой тайны. Со 150 или 200 тысячами в самом деле не так трудно устроить счастливый брак. Современный интеллигент знает, что сделает карьеру гораздо быстрее, если будет с самого начала независим, и печатает поэтому следующее объявление. Интеллигент с университетским образованием, брюнет с темпераментом, приятной наружности, честной и добропорядочной, хочет познакомиться с элегантной особой, независимой в семейном и финансовом отношениях, из хорошей семьи, вдовой или разведенной. Посредников просят не являться. Современный человек чужд, разумеется, всяких предрассудков. Раз налицо деньги, они его единственный предрассудок, то все прочее для него безразлично — возраст, внешность, вероисповедание. Он готов примириться и со многим другим, например, с прежней жизнью женщины, с которой хочет соединиться, с прежними ее связями, от которых остались последствия, словом, со всем тем, что человек отсталый считает недостатком. Вот, например, объявление. Студент-юрист на последнем курсе, очень красивый молодой человек с хорошими манерами и симпатичным характером, деятельный и энергичный, не имеющий долгов, ищет богатую подругу жизни. Безразличны как внешность, возраст и вероисповедание, все равно христианка или еврейка, так и другие обстоятельства, часто считающиеся недостатками. Не исключается и вдова, без детей или с детьми. Так же рассуждает ныне и гениальный художник, ибо кому как не гению так рассуждать? Гениальный скульптор, 35 лет, желает познакомиться с дамой, интересующейся искусством с целью женитьбы. Вероисповедание безразлично, может быть и богатой вдовой с детьми. И таким же практическим настроением проникнут в наши дни и мужчина в рясе священника. Один евангелический пастор помещает следующее объявление. Молодой пастор, имеющий приход в красивой местности Тюрингии, желает вступить с целью женитьбы в сношение с молодой, образованной и состоятельной особой. Единственными допустимыми посредниками являются родственники. Предложение и карточку просят послать по следующему адресу. Молодая девушка, которую хотят выдать замуж, предлагается обыкновенно отцом, братом или другими родственниками. Можно ли представить себе более соблазнительное предложение от заботливого отца, чем следующее объявление? Ввиду преклонного возраста отец, тайно от всех родных, ищет для дочери евангелического вероисповедания, 28 лет, приятной наружности, с хорошим образованием, знающей музыку и языки, также рукоделие, домовитой и скромной, благородного поведения и характера, жениха, университетски образованного молодого человека, симпатичной наружности, высокого роста, с крепким здоровьем, солидным характером, приблизительно 30 лет, предпочтительно врача, юриста, высшего чиновника, преподавателя, аптекаря. Вдовцы исключаются. При хорошем приданном ежегодно 5000 марок процентов с капитала в 100 000. И все-таки брак должен быть браком по любви. Да и в самом деле, предлагая за дочерью 50, 100 или более тысяч марок, как не иметь права требовать взамен глубокого чувства? И вот заботливый родственник помещает в газетах объявление. Для родственницы 20 лет, красивой, интеллигентной еврейки, блондинки с большими музыкальными способностями, единственной дочери, ищу жениха, который будет ее любить. Приданное 50 тысяч марок. Просят отвечать только господ с первоклассным воспитанием и образованием, значительным доходом, привлекательной наружности и с хорошей семьи, к тому же живущих в столице. Разведенная элегантная дама, жившая в первом браке в роскоши, естественно, желает продолжать и впредь такой образ жизни. Она поэтому предлагает себя в качестве предмета роскоши. Элегантная красивая дама, статная фигура, в лучшем возрасте, из знатной семьи, разведенная без всякой с ее стороны вины, желает выйти замуж за состоятельного господина, готового вести элегантный образ жизни и быть для ее детей вторым отцом. Прибавим, желая намекнуть, что у нее есть незаконный ребенок или состоятельный друг, с которым она не желает расставаться и в браке, или что у нее есть сомнительная родня, женщина всегда ищет мужчину без предрассудков или со зрелыми воззрениями на жизнь. Как нелюбопытны приведенные до сих пор случаи, наиболее интенсивная и важная в культурно-историческом отношении глава — это браки офицеров. Они доказывают, быть может, лучше всего исключительно денежный и товарный характер всех так называемых идеальных благ, так как офицерство представляет собой ту касту, которая оправдывает свои привилегии в обществе и государстве, всегда весьма взвинченными требованиями личной чести. Это особое понятие чести, не терпящее малейшего пятнышка, нисколько не мешает тому, что именно в этих кругах брак является в наименее грубой и отвратительной форме простой сделкой. Можно даже сказать, в офицерских кругах вообще не существует такого брака, который не был бы построен на основе денежного расчета. Лишь немногие офицерские жены представляют собой в настоящее время что-то более простое, чем залог за мужа. Прочтите следующее объявление, и вы убедитесь в этом. Офицер, аристократ по происхождению, 30 с лишним лет, привлекательной наружности, хочет познакомиться с дамой в целях женитьбы. Требуется по меньшей мере состояние в 30 тысяч. Вероисповедание безразлично. Или офицер, гвардейский кавалерист, красивая статная фигура, из старой родовитой фамилии, 27 лет, желает женитьбы на особе с деньгами. Вот два примера из сотни аналогичных, которые было нетрудно подобрать из наиболее читаемых газет. Этих двух примеров достаточно, так как в данном случае мы должны повторить то явления не единичные, а типичные. В высшей степени не только характерно, но и логично, что цинизм открытого объявления своих материальных требований растет в такой же степени, в какой имя и феодальное происхождение могут служить им противовесом. Вот, например, объявление из венской «Neue Freie Presse». «Ищу для друга иностранца из высшей аристократии». Имеются высшие дворянские титулы, орден Золотого Руна и так далее. Молодого и очень богатого, привлекательной и симпатичной наружности, богатую партию, также из высших финансовых кругов. В той же газете было помещено следующее объявление. Для немецкого князя лет 40, консервативных убеждений, ищут жену, может быть, и крещенной еврейкой. Приданого требуется по меньшей мере 2 миллиона, десятая часть которых должна быть выдана на имя супруга в виде обеспечения, а также для погашения его обязательств. Или вот другое объявление из газеты «Паста Лоут». Маркиз, австрийский аристократ, 40 лет, служащий в одном из австрийских государственных банков, солидный, симпатичный, здоровый, среднего роста, брюнет, пользующийся любовью и известностью, желает жениться на особе не старше 40 лет, симпатичный, с приданым в 2 миллиона гульденов, или 4 миллиона марок, или 5 миллионов франков. Вероисповедание и положение безразличны. Долгов нет. Непременное условие. В день свадьбы невеста передает ради обеспечения независимости жениха в его неограниченную собственность, по крайней мере, 1 миллион гульденов в виде движимых ценностей. И таких примеров можно было бы также привести множество. По мере того, как в эпоху капитализма брак стал, в особенности в аристократическом классе, откровенной коммерческой сделкой, и графские, и княжеские титулы все больше превращались в предмет торга, предлагаемый тому, кто за него больше даст. В одном и том же номере «Берлинер Тагеблат» были помещены два объявления. «Граф готов усыновить богатую особу. Предложение адресовать». И далее. «Князь готов передать имя и титул богатой особе путем усыновления, иначе имя гаснет». Логическим последствием такого положения вещей становится тот факт, что женщина в таких случаях интересуется вообще только именем.